Тем временем англичане, почувствовав, что дело плохо, попытались причалить к противоположному берегу бухты, чтобы уберечься от губительного огня финских и русских стрелков. Некоторым это удалось, но кожуховый боцвалчера влетел на мель. Командовавший им штурманский мэтт Натаниэль Мерфи приказал своим подчиненным спрыгнуть за борт и попытаться столкнуть его с банки, но они так ничего и не смогли сделать, зато многие успели получить ранения от огня с берега. Между тем, пули летели все гуще, заставляя его подчиненных прятаться за подбойным бортом. Команда бота принялась выбрасывать из него снаряды, воду, провизию, пытались даже скинуть орудие, но тем немногим, кого миновал смертоносный свинец, не хватило сил, а остальные не смогли прийти к ним на помощь. «Дело дрянь, парни», — прохрипел Мерфи, бросив возиться с орудием. «А потому спасайтесь, кто как знает». После чего принялся стаскивать с ног сапоги, очевидно, рассчитывая добраться вплавь до одной из уходящих шлюпок. Но в этот момент очередное ядро разорвало его пополам, залив всех, кто не успел выполнить его последнюю команду, потоками дымящейся алой крови, окончательно лишив английских моряков воли к сопротивлению, и они поспешили выбросить белый флаг. Вскоре все было кончено. Отправленные с кораблей на помощь десанту шлюпки смогли только подобрать уцелевших и отбуксировать незадачливых товарищей назад к фрегатам. Как впоследствии выяснилось, британцам этот бой стоил 12 убитых матросов и 3 офицеров. Еще 21 человек имели ранения разной тяжести, а 28 человек попали в плен. Кроме того, русские артиллеристы потопили полубаркас и катер, а еще 2 шлюпки, включая кожуховый бот незадачливого Ната Мерфи, достались русским в качестве трофеев. Потери оборонявшихся ограничились 4 ранеными солдатами из числа орудийной прислуги. Что касается местных охотников, то убитых среди них не было, а за врачебной помощью никто так и не обратился. Так бесславно закончился один из множества налетов на финское побережье. За ним последовали и более успешные, закончившиеся сожжениями Кими и Лавизы, но этот запомнился британским морякам особо. Узнав об итогах сражения, государь распорядился щедро наградить участников событий. Финский охотник Матс Кунгканин, подстреливший, по всеобщему убеждению, английского офицера, получил знак отличия военного ордена и 25 рублей серебром. Бургомистр Рос за проявленную распорядительность стал кавалером ордена Святого Станислава. Не остались без награды военные. Генерал Рокасовский получил звезду Святой Анны и баронский титул, командовавший отрядом финских стрелков капитан, очередной чинный орден Святого Георгия. На долю рядовых достались 5 солдатских крестов, распределенных по жребию, и 2 ведра водки на всех. Один в Ултуре, стервятник Англ, 2 гамлика Арлибю, сегодня город Куккала, 3 Чиф, Чиев Англ, первый помощник капитана корабля. 4 Монте-Кристо был опубликован в 1846 году. 5 Коммандер, Саммандер, чин британского флота, равный подполковнику русской армии. 6 Мате Англ, помощник, в данном случае штурманский помощник. Глава 24. Давно известно, что за все рано или поздно придется заплатить, причем, не только за хорошие. Вот и мне прилетело за пресс-конференцию и поднятую в Европе газетную шумиху. От кого, спросите вы? От царя-батюшки, естественно. В моем случае, просто от батюшки, то есть бон-папа. Нет, то, что британский флот во главе с адмиралом Нейпиром ославили на весь мир, ему даже понравилось. И то, что я и мои подчиненные с одной стороны выглядели как чудо-богатыри, бросившие вызов линкорам и фрегатам противника на утлых канонерках, а с другой, как изрядные хитрецы, заманившие врага на минное поле, тоже пришлось по вкусу. Он всегда с воодушевлением воспринимал вести о русском геройстве или сметливости. Более того, история со здравицей в честь Бакунина вовсе не анекдот. Именно так все и было. Но вот то, что я лично встречался с журналистами и отвечал на их вопросы, а потом пригласил за свой стол, именно это и вызвало нешуточный гнев императора. Тут надо отдать должное Карлу Васильевичу Ниссираде. Сумел все подать таким образом, будто я этим панибратством не просто великокняжескую честь заморал, а чуть ли не Филиппом и Галите один себя выставил. И вот теперь сидит тихо в уголке, будто мышь под веником, и наслаждается моей поркой. «Как ты мог?» — придавил меня оловянным взглядом отец. Выдержать его оказалось непросто. Если честно, до сих пор думал, что рассказы о придворных, терявших сознание от одного его взора, не более чем байка, запущенная лондонским страдальцем Герценом. Но нет, он и впрямь на это способен. «У меня не было иного выхода, Ваше Величество», — глухо ответил я, изображая глубочайшее раскаяние. «Вот как?» — скептически приподнял бровь государь. «И почему же? Мне было необходимо, чтобы англичане продолжали ломиться в бастионы Кронштадта, на наши пушки, мины, канонерки. Поэтому я и сделал все, чтобы уязвить их самолюбие. После такой шумихи никакой частный успех в Финляндии или Прибалтике не сможет прикрыть позор. Только удар в самое сердце, захват крепости, полное уничтожение флота, десант на набережной Невы, не меньше того. Так ты для этого сел за один стол с газетными писаками? Именно. Но отчего ты так желаешь нападения на Кронштадт? Потому что именно здесь наши позиции наиболее сильны. Больше того, это единственное место, где мы можем рассчитывать, если не на успех, то хотя бы нанести британцам такие потери, что они сами откажутся от дальнейшего наступления. Объяснись, Ваше Величество. При нынешнем развитии вооружений наши позиции почти неприступны. Чтобы разрушить укрепление Кронштадта, вражеским кораблям придется подойти к самым его бастионам. Можно сказать, на дистанцию пистолетного выстрела. Вот только мины не позволят им это сделать, а канонерки не дадут их вытравить. Что значит вытравить? Избавиться от мин не так сложно, государь. Надо всего лишь подрезать специальным тралом минреп, после чего она всплывет, и ее можно будет уничтожить. Вытралить означает убрать с помощь трала. Я смотрю, ты позаботился и об этом. Конечно, война рано или поздно окончится, после чего эти адские машины превратятся в помеху для нашего судоходства. Зато сегодня действия его высочества уже привели к ожесточению англичан и к большому урону нашим магазинам, портовым городам и подданным вашего величества в Великом княжестве Финляндском. Поняв, что гнев императора начал утихать, и беседа разворачивается куда-то совсем в невыгодную ему сторону, позволил себе вмешаться в разговор канцлер. «Ну да, особенно в Гамликарлибю, тут же парировал я. Уж там они все разбили и сожгли. Напротив, получили достойный отпор. Это верно, славное вышло дело», — согласился со мной Николай. «Больше того, Ваше Величество», — продолжил ковать железо, не отходя от кассы, «ваш покорный слуга, только утром мне доложили о забавнейшей истории, приключившейся в британском парламенте». О чем речь? В свежем номере London Chronicle опубликована большая статья, излагающая подробности того, как бравые английские моряки отчитались о том, что в результате их набеговых рейдов одна только стоимость уничтоженных товаров и судов оценивается в 365 тысяч фунтов. И что ты тут усматриваешь смешного? Нахмурился Николай. Это только начало, государь. Дело в том, что не успел первый морской лорд доложить о своих успехах, как представители оппозиции сумели перевернуть все с ног на голову. Оказалось, что большая часть этих товаров принадлежала не нам, а британским коммерсантам, которые успели сполна расплатиться со своими русскими поставщиками. А задержались они в наших портах как раз по причине устроенной английским флотом блокады. Так что, если действия адмирала Нейпира принесли кому-то убытки, то в первую очередь это были подданные королевы Виктории. «Это мило», — ухмыльнулся отец. «И чем все кончилось?» После бурных дебатов палата общин приняла Соломоново решение оставить моряков без призовых, а в счет их выплатить пострадавшим торговцам компенсации из бюджета флота. После этих слов государь перестал сдерживаться и принялся хохотать, время от времени стуча по столу ладонью, да так громко, что в кабинет заглянул обеспокоенный лакей. «Карл Васильевич», — спросил он у Ниссельради, немного успокоившись, — «отчего ты не рассказал мне этого раньше?» — повеселил бы Александру Федоровну. «Мне тоже интересно, отчего канцлер утаивает от вас важную информацию, но я вовсе не знал об этом», — принялся протестовать Ниссельради, но его уже никто не слушал. «Однако это еще не все, Ваше Величество», — решил не останавливаться я. «Действия англичан, направленные против финского побережья, настолько встревожили сенат Великого княжества, что финны приняли решение выделить 1 000 000 рублей на постройку канонерок. Это правда? Ну разумеется, не далее, как вчера у меня была их делегация. Просили лично проследить за строительством. Опасаются, как бы денежки не разворовали. Об этом ты тоже не осведомлен? Пристально посмотрел на Карла Васильевича царь. В моем видении находится сношение с иностранными державами, поджал губы тот. Вот и не лез бы, куда тебя не просит, хмыкнул Николай Павлович, и я понял, что это сражение осталось за мной. Разумеется, Ниссельради и стоящие за ним придворные не оставят попыток навредить, но, по крайней мере, на время притихнут. Опять же, правила игры таковы, что убрать меня с поста руководителя морского ведомства не получится ни при каком раскладе. Царского сына может заменить только другой царский сын. В нашей истории это был племянник Кости великий князь Алексей Александрович, вошедший в историю с не самым лестным прозвищем «Семь пудов августейшего мяса», но ему пока всего 3 года. Хороший такой карапуз. После непростого разговора с отцом следовало отдохнуть, и черт же меня дернул отправиться к семье, в смысле, в Константиновский дворец в Стрельне, куда мы постоянно переезжали на лето, нечто вроде дачи с поправкой на высокий статус и просто дикую расточительность императорского двора. Будущий дворец конгрессов встретил суетой прислуги, хорошим ужином под рюмку чая и качественным таким семейным скандалом, который мне закатила дрожайшая половина. Начиналось все, впрочем, вполне невинно. «Кости, ты так осунулся в последнее время. Много работаешь?» Почти сочувственно заметила Жинка. «Да, Санни», кивнул я, совсем забыв, что подобное затишье у моей богоданной супруги обычно случается перед бурей. «Война, конечно, у тебя война, а мы с детьми сидим тут как арестанты. Не преувеличивай». «Я преувеличиваю, нет, это мило. Ну что еще?» Он еще спрашивает. «Дорогая, может, не сейчас?» «Ну уж нет, ты совсем забыла нас и даже не стесняешься этого. Это неправда». «Еще какая правда? Почему ты не взял меня с собой в Германию? Я бы навестила родителей. Это была сугубо деловая поездка. И потом, ты же была в положении. Какая прелесть. Ты вспомнила о моей беременности. Пусть так, но ты мог написать письмо, мог, наконец, привезти хоть кому-нибудь из нас подарок. Прости, как-то не попалось ничего достойного тебя и нашей любви. Не смей говорить мне о чувствах. Прежде мы были с тобой неразлучны. Ходили в гости к государю и твоим братьям. Посещали театры, устраивали домашние концерты. А теперь, скажи мне, у тебя кто-то есть? Ты нашел другую? Санни, милая, пойми наконец, идет война. Я каждый день уматываюсь на службе так, что к вечеру валюсь с ног от усталости и частенько засыпаю прежде, чем успеваю лечь. Какая ко всем чертям другая? То есть, если бы у тебя было больше времени, ты бы не постеснялся, ахнула великая княгиня. И вообще, не смей ругаться при детях. Ты не в казарме и не на мостике своего корабля. Здесь нет детей. Вот именно. Ты даже не захотел увидеть наших малюток. Прошу тебя, успокойся. Невероятным усилием воли сдержался я, сделав еще одну попытку потушить разгоравшийся скандал. Понимаю, ты устала и нуждаешься во внимании. Но видит Бог, в этом нет моей вины. Что же до твоего желания развеяться может? Тебе куда-нибудь съездить. Тут ваш покорный слуга, конечно, лоханулся по полной. В эти еще довольно-таки патриархальные времена молодым дамам не принято путешествовать без сопровождения супругов. Нет, такое, конечно, случается, но как правило, если их отношения дали трещину. Хочешь от меня избавиться? Широко распахнула полные слез глаза великая княгиня. Господи, за что мне это? Спасли меня, как ни странно, союзники. В смысле, их возвращение к нашим берегам. В малую столовую вошел Лисянский и почтительно доложил. «Прошу прощения у ваших императорских высочеств, но дело срочное. В прежней жизни у меня тоже случались ссоры с женой, и обычно появление на этом представлении зрителей лишь подливало масло в огонь. Крики становились громче, а обвинения все более тяжкими. И тут Александре Иосифовне следует отдать должное. Стоило появиться постороннему, как скандал прекратился сам собой. Казалось, даже слезы высохли. Что там еще? С надеждой посмотрел я на адъютанта, и он меня не подвел. Телеграфом передано срочное сообщение. Враг снова у берегов Кронштадта. Вот как, Нейпир решил еще раз станцевать джигу на граблях? Не только. С британцами теперь и французы. Союзная эскадра идет 2 колоннами. По меньшей мере у них 16 линейных кораблей, 7 фрегатов, 3 корветов и шлюпов. Возможно, есть еще. На рассвете они миновали Сискар. Их десант высадился на Толбухин маяк. Спасибо тебе, Господи. Подумал ваш покорный слуга, но вслух, конечно же, заявил совсем другое. Увы, мадам, пришлось даже перейти ради такого дела на французский. Мой долг повелевает мне покинуть вас. Будущее неопределенно, и может статься, мы более не увидимся. Если так, помните, мои последние мысли будут о вас и наших детях. Берегите их. Черт, хорошо сказал, вон у Санни глаза как чайные блюдца. Что самое противное, Жинка, по крайней мере, частично права. Ее муж и впрямь стал совсем другим человеком. Чужой для нее, как, впрочем, и она для меня. И это при том, что великая княгиня Александра Иосифовна и впрямь первая красавица Петербурга. Вот не лежит к ней душа и все тут. Впрочем, подозрения в неверности, в любом случае, абсолютно беспочвены. Единственной моей страстью была и остается война, и скоро у нас с ней очередное свидание. А теперь подробнее, спросил я у притихшего Лисянского в экипаже, как захватили маяк. Очевидно, поежился под моим взглядом адъютант, дело решило внезапность нападения. Да неужели? Прошу великодушно извинить, но все подробности мне неизвестны. Могу сказать лишь, что союзники подошли на шлюпках. После недолгой перестрелки гарнизон был перебит или сдался, после чего над маяком подняли вражеские флаги. Все странши и странши. Полагаю, они так действовали из опасения мин, которых так и не поставили. Ну, до первого появления Нейпира не успели, а после того, как британцы постыдно ретировались, решили, что бога за бороду держите, в связи с чем на мой приказ об усилении тамошнего гарнизона была положена большая славянская буква «Хер». Нет, но, а экипажи канонерских лодок во главе с командирами, очевидно, жрали в этот момент водку в портовых кабаках. «Ваше императорское высочество», — взмолился Лисянский, — «я не могу отвечать за чужие действия, зато я все могу, прямо как Бэтмен, представляете?» Как обрадуется этому известию государь. Боюсь, что нет, удивленно посмотрел на меня адъютант. 2. А вот я представляю более чем хорошо, во всех, мать ее, леденящих душу подробностях. А уж если и впрямь сдались, то, один имеется в виду герцог Луи Филипп Орлеанский, перешедший после Великой Французской революции на сторону народа. 2. Батман в ту пору на английском языке означал денщика. Глава 25. Позже выяснилось, что ваш покорный слуга был неправ. Несмотря на то, что маленький гарнизон и впрямь оказался застигнут врасплох, сдаваться никто и не подумал. Десяток матросов во главе с унтером и смотритель дрались до конца, и все до одного погибли. Но это стало не единственным боевым столкновением в тот день. Находившаяся в дозоре бронированная канонерка, Константиновка Балагур, встретилась лицом к лицу с тремя шлюпами союзников. Английский колесный булдок капитана Холла, возглавлявшего отряд, и винтовые «Луцифер» «Сауфлиур» под триколорами Второй империи. Нашей лодкой командовал молодой лейтенант гвардейского флотского экипажа князь Михаил Водбальский, характер которого как нельзя больше соответствовал имени его корабля, что, впрочем, совершенно не мешало ему быть прекрасно образованным и опытным для своего возраста офицером. Несмотря на безусловное превосходство в численности и суммарном весе залпа у противника, Водбальский смело принял бой, и поначалу все шло как по накатанной. Хорошо знавший сильные и слабые стороны Константиновок лейтенант, недолго думая, ушел на мелководье. Вокруг его утлого корабля то и дело вздымались всплески от вражеских ядер, но судьба хранила русских моряков. Затем последовал лихой разворот, после чего Балагур оказался носом к так и не рискнувшим последовать за ним врагам. «Цельтесь лучше», — приказал артиллеристам князь. «Попадете с первого выстрела, получите по лишней чарке, не попадете, обойдетесь линьками. Не извольте сомневаться, ваше сиятельство», пробурчал артиллерийский квартирмейстер Ермаков, награжденный за бой с блокшипами знаком отличия военного ордена, надежно защищавшего своего хозяина от порки. 1. Пли. В ответ на приказ тяжелая 60-фунтовая пушка Баумгарта гулко ухнула, послав бомбу в ближайшего француза. К счастью для того, прицел оказался не совсем точен, и снаряд лишь пробил грота Марсель, разодрав Сауфлиур парус. «Запарю, сукины дети!» — завопил Водбальский, после чего сплюнул от досады и приказал дать задний ход. Затем, дождавшись, когда орудие зарядит, вновь повел канонерку вперед. Так могло продолжаться довольно долго, но у союзников тоже имелись пушки, пусть и не такие тяжелые, как на канонерке, но их было гораздо больше. Поднятые падающими вокруг ядрами всплески то и дело захлестывали палубу маленького русского корабля, но тот продолжал яростно огрызаться из своего единственного орудия. Чумазый от пороховой гари Ермаков продолжал колдовать у прицела, не обращая внимания на посулы и угрозы командира. Наконец, все было готово, и он, выбрав момент, произвел выстрел, приговаривая про себя: «Получай без сдачи». На сей раз глазомер его не подвел, и бомба разорвалась на юте суфлера, разбив румпель и практически лишив того управления. Однако не успели на канонерской лодке стихнуть крики радости, как сдача все-таки последовала. Одно из выпущенных врагами ядер ударило в дульный срез русской пушки, расколов ее. Один из осколков отрикошетил по брустверу, отчего в первый момент казалось, что попадание было именно в него. К счастью, броня это испытание выдержала. «Все живы?» – осведомился князь, пытаясь нащупать сорванную с головы фуражку. «Мы-то, да», – прохрипел ушибленный при попадании наводчик. «А вот, лишившиеся доброй трети ствола орудия и впрямь никуда кроме переплавки более не годилось. А это значило, что никакого иного вооружения, если не считать оббитого котельным железом носа, прозванного почему-то шпироном, у них не оставалось. Ну кроме еще одной оружейной новинки их обожаемого, но все-таки чудаковатого великого князя». Тем временем, заметившие бедственное положение своего противника англичане и французы вели между собой активные переговоры. То, что русские не могут ни уйти, ни защищаться, было очевидно. Как и то, что их лодка стоит на мелководье, а потому приблизиться и взять ее на абордаж тоже не получится. Иными словами, ситуация сложилась патовая. Медлить тоже было опасно, в любой момент на помощь канонерке могли подоспеть товарищи. Первым нашел выход из положения французский капитан Люцифера, приказавший спустить паровой бот и грибной полубаркас. В самом деле, если русские лишились артиллерии, так почему бы не атаковать их с помощью грибных судов? Англичане, разумеется, не могли допустить, чтобы вся слава досталась их союзникам, последовали их примеру. Капитан Суфлера, занятый срочным ремонтом своего корабля, все же не стал отказываться от участия в общем празднике, выслав две шлюпки. Так что скоро к притаившемуся на плесе Балагуру направилась целая экспедиция. Возглавил ее вооруженный 24-фунтовым орудием британский паровой бот с бульдога под командой первого лейтенанта Парсонса, за ним в кильватер шли, дымя трубами, кожуховые боты с Люцифера и Суфлера, а следом пристроились три полубаркаса. На каждом поместились морские пехотинцы и матросы-волонтеры со штуцерами Тувинина и Энфилда. Всего в абордажной партии набралось больше 100 человек. Казалось, что участь русской канонерки решена, ибо личное оружие 30 человек экипажа состояло из полутора десятков гладкоствольных ружей, такого же количества тесаков и револьвера командира. Впрочем, имелся еще один козырь. Несмотря на то, что метральезы или, называя их по-русски, картечницы, которые теперь никто не назовет именем Риффи, были не только приняты на вооружение, но и изготовлены, до сих пор не было случая применить и испытать их в деле. По штату, на каждой Константиновке должно было быть две таких установки. На самом деле имелась только одна. Впрочем, обращаться с ней умел тоже единственный член экипажа Балагура, юный гардемарин Сережа Тыртов, стоявший теперь подле командира, и вместе с ним тревожно вглядывался в приближавшихся врагов. С первого дня, когда их канонерка получила новейшее вооружение, он буквально влюбился в скорострелку, уделяя освоению картечницы все свое внимание и не упуская возможности провести практические стрельбы. И вот теперь настало время применить наработанные навыки в настоящем бою. «Что будем делать?» Не выдержав напряжения, спросил он у Вадбальского, с которым находился в приятельских отношениях. «Сомнительная слава Стройникова 2 меня не прельщает», — нервно дернул головой князь. «Я и не думал предлагать тебе подобное», — вспыхнул юноша, но старший товарищ поспешил его успокоить. «Знаю, Сережа, знаю, но дело у нас, как видишь, дрянь. Твоя метральеза сможет дать хоть один залп, конечно, только она стреляет не залпами, а очередями. Сейчас это не важно, моншер, как только они приблизятся, мы дадим полный ход и постараемся протаранить хотя бы пару шлюпок. Если же, точнее, когда нас возьмут на абордаж, мы взорвем Балагура», — с восторгом воскликнул гардемарин. «Да, конечно», — кивнул князь, решивший про себя, что сделает все сам, приказав команде спасаться. Благо, берег не так уж далеко, а море почти теплое. Между тем вражеские лодки приблизились. Шедшие первыми англичане принялись сигналить, требуя, чтобы русские спустили флаг. «С Богом!» — перекрестился Вадбальский. «Полный вперед!» Вода за кормой забурлила, и канонерка медленно двинулась на врага. Мигом сообразившие, что это значит, союзники тут же открыли по ним огонь. Но комендор английского бота чуть поспешил, и его выстрел прошел далеко мимо цели. Французским артиллеристам повезло немногим больше. Мелкие трехфунтовые ядра с полубаркасов, ударив в бронированный бруствер, не смогли остановить корабль. А что касается стрелков, ставший к картечнице Тыртов направил блок из 25 стволов на противника и принялся крутить рукоять. Запирающая ударники пластина поползла вниз, освобождая пружины, и на никак не ожидавших подобной подлости англичан обрушился настоящий свинцовый ливень. Тяжелые пули буквально смели большую часть британских моряков за борт, заставив остальных пригнуться, а восхищенный мощью своего оружия гардемарин уже прикладывал новую кассету со снаряженными зарядами. Вторая очередь оказалась поначалу менее удачной, пройдя вдоль борта, но затем сразу несколько пуль угодили в канонира, несущего картузы с порохом, отчего тот опрокинулся навзничь, выронив свой груз. В последовавшей кровавой суматохе никто даже не заметил, как один из тщательно прошитых тройным швом шерстяных мешочков откатился на котел и, пролежав некоторое время на раскаленном железе, воспламенился. Грянул взрыв, превративший бот в пылающий факел. Спастись никому не удалось. Эта мгновенная и шокирующая трагедия отвлекла на себя внимание союзников. Воспользовавшийся этим Ватбальский настиг таки французский бот и ударил его форштевнем в правую скулу, и навалился, подминая под себя. Столкновение вышло сокрушительным. Тонкие борта, не рассчитанные на столь недружелюбное обращение, треснули, как орех на зубах у щелкунчика, после чего внутрь шлюпки хлынула морская вода, заставившая взорваться котел. Бахнуло так, как будто русская канонерка налетела на собственную мину, но, к счастью, ее корпус выдержал. Третий паровик всадил таки ядро в борт балагура, оставив широкую пробоину на полметра выше ватерлинии, после чего потерявший окончательно страх Ватбальский повернул канонерку на врага, с явным намерением протаранить и третий бот, но не успел. Французскую команду расстрелял с пистолетной дистанции вошедший во вкус Тертов. Затем последовала целая серия резких маневров, во время которых князь гонялся за вражескими шлюпками, а те пытались от него улизнуть. Стоявшие на носах полубаркасов легкие трехфунтовки ничем не могли помочь противнику, и экипажи шлюпок, запаниковав, принялись скидывать орудия за борт, чтобы добавить еще немного скорости. Гребцы изо всех сил налегали на весла, но выиграть у парового двигателя не могли. Их настигали и безжалостно топили тараном или расстреливали очередями почти в упор. Сбежать получилось только у одного полубаркаса, вовремя развернувшегося в сторону от своих товарищей и ценой их гибели получившего время для собственного спасения. Нет, балагур, расправившись с остальными, в свой черед погнался и за ним, но, когда удирающую в панике шлюпку смогли прикрыть пушечными залпами корабли союзного отряда и вокруг канонерки начали свистеть ядра, даже разошедшемуся не на шутку Ватбальскому пришлось отказаться от дальнейшего преследования. Впрочем, нельзя сказать, чтобы эта победа далась русскому экипажу легко. И англичане, и французы из всех стволов палили почем зря по громящей все налево и направо канонерке, отчего многие моряки, включая командира, были ранены. Но все же поле боя осталось за ними. «Ваше сиятельство», — обратился к Ватбальскому матрос Воробьев, — «дозвольте к уцелевшему боту сплавать». «Зачем?» — поморщился князь, которому в этот момент перевязывали руку. «Как же», — удивился нижний чин, — «какой не есть, а трофей, а вось там что дельное сыщется, да те же штуцера. Я слыхал, их его императорское высочество очень оценит, и то верно». Поддержал его прокопченный до черноты пороховой гарью и все равно весело скалящий белые зубы Тертов. «Британцы с французами еще никуда не ушли, так что винтовки могут нам еще понадобиться. А уж если мы захватим вражеский паровой катер, то без награды нас точно не оставит». «Вот оно что», — ухмыльнулся командир. «Сереженька, станешь адмиралом, не забудь про меня многогрешного, не оставь прозябать без протекции». «Да ну тебя, Мишка», — насупился гардемарин. «Кто еще кому протекцию оказывать будет?» «Ладно тебе», — примирительно улыбнулся князь. «Кажется, меня сильно зацепило, так что будь готов принять командование, а кожуховый бот нам и впрямь не помешает. Всякое ведь может статься». Не став заканчивать свою мысль, Ватбальский отдал рулевому приказ подвести лодку как можно ближе к потенциальному трофею. Вызвавшийся добровольцем Воробьев широко перекрестился, после чего сиганул в воду и через пару минут уже подтягивался через борт дрейфующего на волнах бота. Оказавшись на борту, матрос воровато обернулся. В ушах все еще звучало напутствие скорого на расправу лейтенанта: «Смотри, чтобы без мародерства, не то, как бы не так», — пробурчал моряк, наскоро обшаривая убитых французов. Добычу трудно было назвать богатой, но несколько серебряных монет и пара вполне приличных табакерок стали его добычей. Раздумывая, где бы их припрятать, он нагнулся к машине. «Что ты там телишься?» — гаркнул на весь плес Ермаков. «Чичес, Семен Васильевич», — начал отвечать матрос, но застыл как громом пораженный. Из маленького закутка рядом с машиной на него смотрел ствол револьвера. Держал оружие совсем молодой человек, можно сказать, мальчик. Довольно стройный, скорее даже худощавый, с тонкими аристократическими чертами лица и длинными вьющимися волосами каштанового цвета. Он с ужасом взирал на насквозь промокшего русского и пытался спустить курок. «Ты это, Барчук, брось игрушку», — искренне посоветовал ему Воробьев. Мерде выдавил из себя незнакомец, у которого никак не получалось выстрелить. Русский матрос, разумеется, не знал по-французски ни слова, да и не очень интересовался смыслом сказанного ему. И так понятно, что ничего хорошего. Поэтому, как только понял, что стрелять тот не станет, коротко, без замаха ударил француза под ложечку, а когда он упал, отобрал револьвер и разбил рукоятью мальчишке голову, после чего тщательно вытер свой трофей от крови. «Это вам, ваше благородие», — преподнес он его Тертову, при возвращении на канонерку. «Ух ты, лефаше», — обрадовался Гардемарин. «Ты где его взял?» «Так в трюме бота валялся. Хозяина поди убила, вот он его и обронил». «Ну, спасибо, братец». «Ни за что, Сергей Петрович. Нам, наоборот, очень приятственно вам подарок сделать, от всей, так сказать, души». «Вот ферт», — восхищенно воскликнул кто-то из молодых матросов, наблюдая за Воробьевым. «А тебе, дурню, кто мешал отличиться?» — усмехнулся в густые бакенбарды Ермаков. «Чем зенки пялить, лучше бы пушку чистил. Так ее ж разбило», — широко распахнул наивные глаза моряк. «И что теперь чистить не надо?» Вызверился на бестолкового подчиненного квартирмейстер. Дождавшись ночи, русские моряки сумели ускользнуть из ловушки, таща за собой на буксире захваченный паровик. Узнав о проявленной экипажем балагура лихости, государь лично распорядился наградить князя Ватбальского орденом святого Георгия, а принявшего после его ранения команду гардемарина Тыртова произвести в чин мичмана и пожаловал клюквой. Так на офицерском жаргоне именовался темляк ордена святой Анны. Первая боевая награда офицера. Не остался без награды и Воробьев, получивший по ходатайству Сережи Тыртова крест. Еще 5 по традиции нижние чины распределили между собой жребием. Кроме того, попавший в госпиталь Ватбальский на прощание распорядился выдать каждому строевому матросу и кочегару по рублю из своих личных средств. 1 георгиевские кавалеры освобождались от телесных наказаний. 2 стройников СМ. Командир фрегата Рафаил, сдавшийся туркам. Глава 26. Как и следовало ожидать, к моему приезду дела в Кронштадте если и не наладились, то, по крайней мере, перестали ухудшаться. Почувствовавшие запах жареного командиры поспешили привести свои корабли в порядок, а подчиненных – в чувство. Кроме того, доклад как обычно начали с успехов, очевидно надеясь, что до неудач может и не дойти. Вот, ей-богу, странные люди, ведь знают, что без фитиля никого не отпущу, но все равно пытаются хитрить. Первым пунктом шел Валароус, ставший в нашем флоте доблестным. Кострицыну удалось таки закончить ремонт. К слову сказать, несмотря на военное время и мое полное содействие, это оказалось не таким уж простым делом. Стоило хоть на минуту ослабить внимание, как начинали пропадать то мастеровые, то материалы для починки. Затем высокие чины из адмиралтейства попытались тихой сапой заменить командира, мотивируя это тем, что новоиспеченный капитан-лейтенант не имеет достаточного опыта, а когда не получилось, стали вставлять палки в колеса с личным составом, то кочегаров, которых, к слову, постоянная нехватка, куда-нибудь переведут, то одних залетчиков назначат, а теперь вот попытались снять артиллерию. «В каком смысле?» – удивленно переспросил я. «На береговые батареи», – вздохнул молодой командир. «Уж и не знаю, как и отбоярился. И кто у нас такой умный? Гринвальд или Мафет? Он что себя, блин, бессмертным почувствовал?» Разозлился я. Конечно, командиру гвардейского экипажа было лестно получить себе новенький фрегат, а когда Кострицын отказался уступать место на мостике, затаил обиду. Но так хамить целому генерал-адмиралу – это перебор. Лисянский. «Слушаю, ваше императорское высочество, возьми перо и пиши его сиятельству, князю Алексею Федоровичу Орлову». «Кому?» – изумился Платон Юрьевич, услышав имя шефа отдельного корпуса жандармов. «Слух ослаб, так я другого адъютанта поищу». «Никак нет, любезный Алексей Федорович. Прошу простить меня за беспокойство, на которое я никогда не решился, если бы не крайняя нужда. Тебе, вероятно, хорошо известно, сколько трудностей мне пришлось преодолеть, чтобы в полной исправности встретить нашествие на наше дорогое отечество новых завоевателей. Но в последнее время, мне кажется, что дело может быть не только в небрежении и бесхозяйственности, которое, разумеется, нельзя извинить, но хотя бы можно понять. Напротив, чем долее погружаюсь я в дела, тем более нахожу вероятным, что речь идет о злоумышлении, ибо не могут лица, облеченные властью и доверием государя, совершать такие непростительные оплошности иначе как по наущению неприятеля. Я, конечно, в делах жандармских по понятным причинам не сведущ, а потому прошу прислать толкового офицера с тем, чтобы он на месте разобрался в этом важнейшем государственном деле со всем возможным тщанием. И уж коли найдется изменник, так я его не помилую. Неизменно благосклонный к тебе Константин, ваше императорское высочество, в панике выдохнул Лисянский. Неужели вы собираетесь призвать на флот жандармов, а вы надеялись, я вас за саботаж в жопу целовать буду не дождетесь. Всех, мля, на каторгу отправлю. Разумеется, я и не думал отправлять это послание, но готов поставить рубль против ста, что завтра его содержание достигнет нужных ушей и притормозит самых ушлых. Те же, кто не поймут, на флоте много разных вакансий. Говорят, в Сибири адмиралов не хватает. Ладно, отложи пока сию эпистолу. Завтра на свежую голову перечитаю, тогда же и подпишу. Что еще? К счастью, появились и хорошие новости. Буквально на следующий день после ухода английской эскадры я распорядился начать подъемные работы на подорвавшихся на наших минах блокшипах. Корабли они, может, и не самые мощные и современные, но поживиться там было чем. Пушки, припасы, машины, да просто дельные вещи поднять, и то прибыток. А нам на бедность все в кассу. Сегодня пришла пора подвести некоторые итоги. С флагманского Эдинбурга удалось вытянуть 18 пушек разного калибра, а также обследовать его корпус. Судя по осторожным прогнозам инженеров, имеется реальная возможность поднять линкор целиком и попытаться ввести в строй. С Хагом дело обстояло много хуже. Корабль взрывами был разорван почти пополам, котлы, судя по всему, разнесло в лоскуты. Но вот машина, если и не совсем невредима, то, по крайней мере, подлежала восстановлению. А еще имелись орудия, содержимое погребов и прочее добро. Ну и корпус в любом случае надо убирать, чтобы не мешался. Забавно, в той, другой, никому неизвестной здесь истории мы топили свои корабли, чтобы преградить путь захватчикам. Здесь же нам приходится поднимать чужие. Такая вот гримаса переменчивой фортуны. В любом случае, пока что результат войны на Балтийском море в нашу пользу. Безвозвратные потери англичан составили 2, пусть и не самых совершенных, но все-таки линкоры и один фрегат. Еще один «Амфион» получил порядочные повреждения и отправился прямиком на ремонт в ближайший док, скорее всего в Швецию. Надо бы не забыть обгадить Ниссираде. Вот, дескать, подлец, не протестует против столь вопиющего нарушения нейтралитета. Или не заморачиваться с карликом и послать пару расторопных офицеров из финнов с парой пудов динамита. Соборы посмотрит, устроит фейерверк на день рождения короля. Один хотя, оно, кажется, уже прошло. Опять же его величество Оскар Жан-Батистович Бернадот может и оскорбиться. Впрочем, если хорошенько подумать, пусть он опасается обидеть своих миролюбивых соседей. У нас же всего несколько побитых канонерок, которые можно исправить, да плюс вступивший, наконец, в строй трофей. Добавьте к этому возросший при дворе аппаратный вес, слава победителя англичан, впрочем, об этом говорить пока рано. Враг вернулся. Что там еще? От военного губернатора. А конкретнее, прибывший офицер для особых поручений поведал мне занятную вещь, но прежде следует кое-что пояснить. Если поднятые со дна моря материальные ценности принадлежали нам, то обязанность хоронить сотни всплывших утопленников ваш великий князь, сиречь я, великодушно возложил на местные власти, то есть на подчиненных военного губернатора Грабби. Окажись на месте преемника Литки другой человек, он, вероятно, попытался возражать, но Павел Христофорович не стал. Престарелый генерал повидал в своей жизни всякое. Некогда видный член Союза общественного благоденствия, он, тем не менее, уклонился от участия в декабрьском восстании и сумел избежать наказания. Ну разве что в крепости посидел. Затем воевал с турками, участвовал в подавлении польского восстания, после чего служил на Кавказе, где прославился при штурме Ахульга-2 и зарекомендовал себя одним из самых результативных военачальников. Потом был венгерский поход, золотое оружие за храбрость и возвращение в Петербург. Казалось бы, жизнь удалась. сиди себе и радуйся на теплом месте. Увы, это место оказалось комитетом инвалидов во главе с небезызвестным Политковским. Когда вскрылись хищения последнего, Грабби снова угодил в крепость, но уже не как потенциальный заговорщик, а как пособник казнокрада. Впрочем, государь забыл о его заслугах, и дело ограничилось выговором. Как генерал-губернатор он меня устраивал. Приказы исполнял добросовестно, куда его не просили, не лез. Если возникали проблемы, первым делом обращался ко мне. Один из всплывших трупов оказался одет в мундир британского адмирала. Вот значит, как, его превосходительство просили узнать, не будет ли у вашего императорского высочества на сей счет распоряжений. Кто это может быть? Обернулся я к Лисянскому. По всей вероятности Чац, ты его знаешь, то есть знал, мы встречались, когда он заведовал артиллерийской школой «Ексцеллент» рядом с Портсмутом. Опознать сможешь? Полагаю, да. Отлично. В таком случае отправляйся в анатомический театр и убедись, если точно он. Других адмиралов там быть не могло. Ну мало ли, вдруг там камердинер в парадной ливрее? Хороши же мы будем, если предложим его тело вместо адмиральского. Вы хотите отдать англичанам покойного адмирала? Сообразил адъютант. Жест доброй воли. Я хочу, чтобы они в ближайшее время не снялись с якоря и не удрали. В последние дни сэра Чарльза то и дело одолевала черная меланхолия. Постоянные неудачи и неутешительные вести из Англии шаг за шагом подтачивали и без того не слишком крепкое здоровье 78-летнего адмирала. А теперь вот еще и эти. Видит Бог, не так он представлял себе встречу с союзниками. Мало того, что командующий французской эскадрой 63-летний вице-адмирал Александр Фердинанд Парсиваль де Шен и руководящий силами десанта 59-летний генерал Луи Ашиль Бараге де Ильер сильно опоздали к началу кампании, так еще и потащили его назад к этим бесплодным скалам. Это уж не упоминая о том, что ни вид британского флага, ни сам адмирал, ни Эпир не вызывали у заносчивых лягушатников ни малейшего почтения. Напрасно он уверял их в крепости русской обороны и опасностях, поджидавших неопытных мореплавателей в морских глубинах. Никто из них не захотел его услышать. Более того, высокомерные галлы не постеснялись делать намеки, порочащие честь королевского флота и его самого. Обстановка взаимного недоверия между Лондоном и Парижем отнюдь не способствовала единодушию командующих, что напрочь исключало всякое единоначалие и, напротив, гарантировало настоящее двоевластие, когда каждая из сторон действовала сама по себе или, в лучшем случае, договариваясь друг с другом. В другое время сэр Чарльз послал бы таких союзников ко всем чертям, но беда в том, что они были нужны ему гораздо больше, чем он готов был признать. 10 000 морских пехотинцев, засевших на превращенных в транспорт и парусных линкорах. О, если прибавить к ним десант из англичан, с такими силами можно атаковать практически любую точку на побережье Российской империи и отплатить коварным московитам за все их подлости. Именно надежда убедить французов воевать за интересы Туманного Альбиона заставляла терпеть их постоянные выходки на грани грубости. И надо сказать, у него почти получалось. Посланники нового Наполеона и сами рвались в бой, в надежде покрыть себя неувядающей славой. Жаль только, что сделать они это хотели непременно у стен Кронштадта, ничуть не доверяя рассказам британцев о неприступности русской твердыни. Что ж, пусть посмотрит, а еще лучше попробуют. Может, тогда станут сговорчивее. Однако и тут все пошло совсем не так, как хотелось бы престарелому адмиралу. Не поверившие в существование мин французы внезапно атаковали маяк с варварским названием Толбухин и захватили его. Англичане не принимали участия в этом налете, но ходили слухи, что русские отчаянно сопротивлялись и потому их всех без жалости перебили. Не то чтобы сэру Чарльзу было их хоть немного жаль, но ведь теперь почуявшие запах крови лягушатники и вовсе зазнаются. Так и случилось, понял Нейпир, когда получил приглашение союзников посетить захваченный ими островок. Делать нечего, пришлось переодеваться в парадный мундир, потом ждать, пока разведут пары на адмиральском катере, и отправляться навстречу. Встретившие его французы просто лучились от самодовольства, как будто их добычей оказалась не рукотворная скала в 3 милях от Кронштадта, а сама русская крепость. Парсиваль де Шен явно примерял в своих мечтах эполеты полного адмирала и командорский крест почетного легиона, а Бараге де Ильер буквально ощущал тяжесть маршальского жезла. «Добрый день, месье!» — поприветствовали они своего гостя. «Как видите, эти скифы вовсе не так опасны, как вы нам рассказывали. Поздравляю», — презрительно усмехнулся Нейпир. Надеюсь, стены Свяборга или Бамарзунда вызовут у вас не больше затруднений, чем эти сараи вокруг маяка. Почему же не Кронштадт? У вас такие плохие трубы, что вы не видите гранитные бастионы, буквально ощетинившиеся тяжелыми орудиями. Кажется, русские укрепления и впрямь не дурны, беспечно махнул рукой генерал. Но они не удержат порыв моих гренадер. Вы твердо решились на это безумие? Безумие. Именно так, джентльмены. Не забудьте, что подходы к фортам усеяны минами, за которыми кишат их канонерки. Что могут эти жалкие скорлупки против наших кораблей? Ходить по мелководью и атаковать, когда их совсем не ждут. А-ла-ла, видимо, вы еще не получили известия о столкновении нашего дозора с одной из таких скорлупок. Что, значит, скоро получите. Не буду портить вам впечатление, мой адмирал. Обратился к Парсивальдишину дежурный офицер. К нам приближается русский корабль под белым флагом. Что им нужно, не могу знать. Прибывший на канонерке офицер оказался весьма приятным и хорошо воспитанным молодым человеком с безупречными манерами и таким же хорошим произношением. Окажись он в Лондоне или Париже, его везде могли принять за своего. «Добрый день, господа. Я личный адъютант великого князя Константина и прибыл по его поручению. Ваше лицо кажется мне знакомым», — присмотрелся к нему Неипир. «У вас прекрасная память, сэр. Моя фамилия Лисянский. Я был представлен вашему высокопревосходительству во время посещения Портсмута, но, говоря по чести, не надеялся, что вы меня запомните. Что хочет ваш патрон?» — осведомился Бараги де Ильер. «Прошу прощения, но мое поручение касается адмирала Неипира. Дело в том, что после несчастного для британского флота сражения погибло много славных моряков. Время от времени их трупы всплывают, и мы, согласно христианским обычаям, предаем их земле. Но сегодня мы подняли из воды тело адмирала Чатса, и его императорское высочество подумал, что сэр Чарльз захочет попрощаться со своим старым товарищем. «Передайте великому князю», — глухо ответил Неипир, — «мою искреннюю признательность. Нас многое связывало с покойным, и я хотел бы доставить его останки на родину. Это возможно? Никаких проблем, сэр». Константин Николаевич предвидел подобный оборот и приказал врачам провести соответствующие процедуры, когда они будут окончены. «Если вам будет угодно, то завтра в это же время мы сможем передать вам тело мистера Чатса. Чем я могу отплатить за любезность великого князя? Для генерал-адмирала это дело чести, сэр. Поэтому ни о какой оплате не может быть и речи. Однако, говорите, мистер Лисянский, обещаю выполнить все, что в человеческих силах. Если бы вы вернули пленных, захваченных на маяке, его императорское высочество счел бы себя весьма обязанным. Боюсь, это невозможно», — поморщился Неипир. «Операцию проводили французы и ваши люди. Они погибли», — подал голос Парсивальдишин. «Все, до единого, месье. Так что, боюсь, великому князю придется назначить другую цену. Как я уже говорил, платы не требуется. Завтра в полдень мы объявим краткое перемирие и доставим тело адмирала сюда. А теперь позвольте мне откланяться. Честь имею, господа». «Подождите, месье», — попытался сгладить неловкость французский адмирал. «Крайне прискорбно, что все сложилось таким образом. Но я все же прошу передать его высочеству уверение в нашем совершеннейшем почтении». «Благодарю, господа. Вы хорошо говорите по-французски, месье. Моим гувернером был офицер французской армии, попавший в плен под Березиной. Не знаю почему, но он не захотел возвращаться на родину после реставрации бурбонов. Какая любопытная история. Впрочем, я слышал, что в вашей стране любят доверять воспитание юношества французам. Боюсь, у моих детей не будет такой возможности», — отчеканил Лисянский и, резко развернувшись, пошагал прочь. «Никак не возьму в толк, что он имел в виду», — озадаченно посмотрел ему вслед адмирал. «Неужели вы не поняли, Александр?» — криво усмехнулся Бараги де Ильер. «Этот варвар только что пообещал отплатить нам той же монетой и не брать пленных. Что нет, ну какая наглость. С вашего позволения, джентльмены, я вернусь на свой флагман», — приложил два пальца к треуголке Неипир. «Мне необходимо отдать кое-какие приказы. Честь имею. Один Оскар и, швед, Асцар и, при рождении Жозеф Франсуа Оскар Бернадот родился 4 июля 1799, два аула Хульга, считавшаяся неприступной горная крепость, ставка имама Шамиля. Для ее взятия летом 1839 года русским войскам потребовалось провести 5 кровопролитных штурмов. Глава 27. Примерно через час после возвращения Лисянского я собрал всех командиров паровых кораблей, а также начальников отрядов в адмиральском салоне Рюрика. Впрочем, их оказалось так много, что совещание волей-неволей пришлось перенести на верхнюю палубу. Увидев такое представительное собрание превосходительств, высоко и просто благородий, матросы из команды моего флагмана поспешили исчезнуть в недрах фрегата, либо залезть от греха на мачты и оттуда прислушиваться к разговорам начальства. «Господа», прокашлившись, начал я, «сегодняшней ночью нам предстоит уничтожить флот союзников или погибнуть. И это сейчас некрасивые слова и необразное сравнение. Новейшее оружие, с которым большинство из вас более или менее знакомы, получится применить в таких условиях всего один раз. Но почему?» – воскликнул кто-то из молодежи. «Полагаю, после сегодняшней ночи русских моряков станут бояться», – под всеобщие одобрительные смешки ответил я. «Но дело не только в этом. Шестовые мины перестанут быть тайной, и во всех флотах начнут лихорадочно искать меры противодействия и, вполне вероятно, скоро найдут. А до той поры им придется осторожничать. Поэтому наш удар должен быть массовым и сокрушительным. Так вот зачем мы тренировались подводить шесты под баржи», — покивал капитан-лейтенант Шиллинг. «Именно. Так что вы, господа, зря материли меня за спиной. Помилуйте, ваше императорское высочество, мы бы никогда. Заткнитесь, иначе мне придется тут же списать вас на берег. Хочу напомнить, господа, что все вы выбраны отнюдь не за безукоризненный послужной список и умение четко маршировать, а за способность нестандартно мыслить и готовность пойти на некоторые нарушения, если этого потребуют обстоятельства. Сегодня как раз такой день, точнее ночь. Едва стемнеет, мы все пойдем в атаку на флот союзников. Главная задача возлагается на канонерки шанцевского типа. Они должны подойти к вражеским кораблям в упор и атаковать их минами. Британцы с французами, разумеется, будут сопротивляться и стрелять по нам из всех орудий. Так что предстоящее дело очень опасно. Если кто-то из вас не чувствует в себе силы или мужества, может отказаться прямо сейчас, потому что в дальнейшем подобной возможности не представится. Не оскорбляйте нас, ваше высочество, — зашумели моряки, — и не думал. Напротив, я уверен в каждом из вас, а потому говорю все как есть. А почему с канонерок опять сняли орудия? — подал голос командир Щуки Мейснер. По двум причинам. Во-первых, чтобы хоть немного облегчить вам ход, лишний узел скорости сегодня ночью может спасти вам жизнь и повысить шансы на выполнение боевой задачи. Не думаю, что этой возможностью следует пренебречь ради призрачной надежды пострелять по большим кораблям. Сегодня ваше главное и единственное оружие – мины. А какая вторая? Во-вторых, будем откровенны, немногим из нас доведется пережить эту ночь. Для потопления маленькой канонерки подчас достаточно одного удачно выпущенного ядра. Так что пусть лучше пушки и их обслуга останутся на берегу, где они могут еще пригодиться. Почему же в таком случае не сняли орудия с Константиновок? — нахмурился князь Ухтомский, командир конлодки «Бурун». — Потому что вам они как раз понадобятся. Ваша задача — отвлекать на себя вражеские корабли и, если возникнет такая необходимость, спасать потерпевших неудачу. Но мы бы тоже могли. — Нет, броня сделала лодки вашего класса слишком медлительными. С другой стороны, как выяснилось во время боевых столкновений с британцами, она обеспечивает неплохую защиту. Иными словами, вас так просто не потопить. Поэтому извольте прикрывать своих товарищей. А какая будет наша задача? — поинтересовался довольно пожилой для своего чина лейтенант Кузнецов, принявший после кастрицы на пароход усердный. — Такая же, как и у Константиновок. Отвлекать противника, оказывать помощь пострадавшим. Самые быстрые из пароходов также получат шестовые мины, но мы не обучены их использовать. Печально. Значит, придется научиться. Здесь и сейчас, поскольку другого случая может и не случиться. Если вы не заметили, враг у нас на пороге, и времени на раскачку просто нет. Но если мы с вами, как наши отцы и деды в памятном 12-м году, сумеем преподать им урок, отечеству будет обеспечено еще как минимум 50 лет мира, за которые можно будет решить все стоящие перед Россией задачи. Осмотрев притихший от осознания масштаба задач строй, спросил: «Вам все понятно?» — «Так точно. В таком случае, предлагаю перейти к конкретике. Сейчас капитан-лейтенант Лисянский раздаст вам всем схему предстоящей атаки. Все участвующие корабли будут разделены на отряды из 4 единиц. У всех будет своя цель. Не удивляйтесь некоторому схематизму изображений. Изготовить более подробные карты не было времени. К тому же я от чего-то питаю слабую надежду, что не все из вас забыли уроки по навигации. Ответом мне были прошелестевшие в рядах офицеров с трудом подавляемые смешки. Отчего у нас такой заковыристый маршрут? Удивленно поинтересовался капитан-лейтенант Шиллинг, командир гвардейской бригады шанцевок, на долю которых этой ночью выпадала едва ли не главная роль. По двум причинам. Во-первых, чтобы отряды не мешали друг другу, а во-вторых, чтобы вышли на рубежи атаки одновременно. Не надо давать нашим врагам время подготовиться. Каким кораблям противника отдавать предпочтение? Хороший вопрос, на который у меня нет однозначного ответа. Попадется винтовой линкор или фрегат? Отлично. Парусный корабль, превращенный французами в войсковой транспорт, тоже неплохо. Небольшой колесный шлюп, топите всех, и пусть их черти в аду сортируют. Но, господа, может статься так, что союзники поменяют к ночи расстановку сил, и вместо указанных на схеме больших кораблей окажется какая-то мелочь. Не стоит тратить время на поиск более выгодной добычи. Главное, чтобы удар был мощным и сокрушительным. В таком случае, быть может, следовало не просто разделить наши силы, но и проводить атаки с интервалом, скажем, в полчаса, чтобы не путаться. Не удержался от вопроса и один из героев боя с Валориусом, командир ведьмы князь Шаховской, сверкая новеньким Георгием на груди. Ни в коем случае, князь, ни в коем случае. Первый же взрыв заставит неприятеля всполошиться. Не следует давать ему время опомниться и подготовиться к отражению атаки или даже бегству. Погода портится, мрачно заметил Кузнецов, обратив внимание на нагонявшие черные тучи Норд. Нам это только на руку, парировал я. До середины 19 века, когда на арену истории вышли винтовые и колесные пароходы, военные, парусные и грибные, флоты предпочитали вести сражения преимущественно днем и при хорошей, в меру ветреной, но уж никак не штормовой или ненастной погоде. В таких условиях воевать нельзя, сказал бы вам любой маломальски грамотный адмирал той эпохи и был бы без сомнения прав. Взять, к примеру, хрестоматийное Трафальгарское сражение. Горацио Нельсон погиб от мушкетной пули в 4:30 пополудни, бой продолжался до 5:30 вечера, а затем разразился шторм. Он буйствовал больше суток, стихия потопила или выбросила на прибрежные скалы в тот день корабли едва ли меньше, чем сокрушила оружие в руках людей накануне. Всем было не до войны. Экипажи боролись за живучесть, чинили пробоины, лихорадочно откачивали воду из трюмов, восстанавливали рангоут и такелаж. Да, моряки во все времена были людьми отчаянно смелыми, ничего не скажешь. И только когда шторм стих, битва возобновилась с новой силой. Теперь же нам предстояло вписать новую страницу в книгу военно-морской истории, задав новые правила и показав на деле возможности нового оружия. Несмотря на потери, силы противника были еще очень велики. А с прибытием французов союзная эскадра стала насчитывать 6 винтовых, 9 парусных линкоров и 2 блокшипа, вроде тех, что уже покоились на дне Финского залива. Еще 2 линкора, если верить разведке, практически разоружены и используются для перевозки французского десанта. Так это или нет, бог весть. Но даже если остались только пушки на верхней палубе, отбиться от канонерок все равно смогут. Добавьте к ним 5 винтовых, 1 колесный и 6 парусных фрегатов, 2 из которых также превращены в транспорты, и 9 колесных и винтовых шлюпов, плюс авиза и разная мелочь. Иными словами, 2 десяткам импровизированных миноносок под прикрытием почти такого же количества полуброненосных канонерок предстоит атаковать почти 40 полноценных боевых кораблей с 2000 орудий. Авантюра, скажете вы, и будете правы, но другого выхода нет. Остается надеяться только на непогоду, не слишком хорошую видимость и русский авось. По окончании совещания все командиры и начальники отправились прямиком на свои корабли. Это тоже часть плана. Ребята они, конечно, хорошие, но о секретности большинство даже не подозревает. Вот встретит знакомых и тут же все выложат и про предстоящий бой, и про боевую задачу. Конечно, даже если один из них окажется шпионом, ничего сообщить врагу не успеет, но, как говорится, береженного Бог бережет. Так что никакого берега. Погода ближе к ночи испортилась еще больше. Очевидно, природа снова играет за нас. Не генерал Мороз, конечно, но все-таки. Небо плотно затянуто тучами, порывистый ветер, мелкий, но противный дождь, и даже не темнота, а скорее какая-то серая хмарь. В общем, шансы незаметно подобраться к противнику очень и очень неплохие. Как, впрочем, и потеряться. Первыми рейд покинули оборудованные минами шанцевки, осторожно продвигаясь по тесному и мелководному южному фарватеру. К слову, по другую сторону котлина, на северном фарватере, по докладам наблюдателей крейсируют и бдят в оба глаза несколько фрегатов противника. Все логично. Нипир опасается выхода наших больших кораблей, а вот про угрозу его красавцам-линкорам со стороны канонерских лодок просто не думает пока. За миноносками потянулись константиновки и пароходы. Последним в поход двинулся Рюрик, и тут, как водится, не обошлось без накладки. Пока я нарезал подчиненным задачи, и оканчивались последние приготовления, все шло нормально. Но как только пришла пора отчаливать, начались неожиданности. Для начала на рейд Кронштадта прибежала, шлепая плицами, яхта «Александрия», небольшой, но довольно уникальный по своим тактико-техническим характеристикам пароход. Построенный за пару лет до начала войны в Англии, он развивал на спокойной воде без малого 14 узлов, а благодаря ничтожной осадке и выдающейся маневренности мог ходить где угодно. Поначалу я даже хотел наложить лапу на это чудо инженерной мысли, но получил четкий и недвусмысленный отлуп. Дело в том, что его величество очень любит эту яхту и предпочитает ее всем прочим кораблям гвардейского экипажа. И то, что она здесь появилась. Императорского штандарта нет. Как будто прочитав мои мысли, заметил командир Рюрика Баженов. Кого же тогда черт принес, как думаешь, Александр Иванович? Хмыкнул я, после чего чуть не поперхнулся. Уж больно двусмысленной получилась фраза. Скоро узнаем, пожал плечами тот, предпочтя дипломатично не заметить моей оговорки. Лицо прибывшего на Александрии свитского генерала поначалу показалось мне незнакомым. Однако, когда он оказался в салоне, в голове будто щелкнуло. Барон Вревский, незаконнорожденный сын павловского фаворита князя Куракина, бывший зять сенатора Ланского, не стар, нет еще и 50, считается боевым генералом, хотя орден святого Георгия у него за выслугу. С другой стороны, полученная во время прошлой русско-турецкой войны золотая сабля с надписью «За храбрость», а еще будущий виновник поражения у Черной речки и последующего падения Севастополя. В этом сражении он и погибнет. Вот такой вот прелюбопытный персонаж. Проходи, Павел Александрович. Ужин не предлагаю, некогда. Говори, с чем пожаловал. Ваше императорское высочество куда-то собирается? Удивился генерал. Погода, как мне кажется, совершенно не располагает к прогулкам. Ответом ему было красноречивое молчание. Поняв, что больше ничего не дождется, барон принял официальную позу и сообщил: «Император желает вас видеть».